20.23.07.72. Утром сажусь на мотобот и переправляюсь в райцентр. Робко стучусь в кабинет Никиты Захаровича, моего благожелателя и председателя райисполкома. Тот принимает хорошо, сразу чай с пряниками предлагает. Благодарю за помощь в оформлении машины. Отмахивается, не вопрос. Подсовываю вызов, дескать, я вот по какому поводу. Чело начальника грозно хмурится. Говорю, так, мол, и так, не хочу в область. Знаю, там на союз попасть можно, но наш район мне роднее и ближе. То, что и так меня не возьмут в спортшколу по здоровью, скромно умалчиваю. Да и нет там ничего хорошего. Крутое оружие, может быть, но не мое, а общество. Стипендия в 46 рублей, даже не смешно. Грамоты, ну, разве что они. К окончанию школы можно будет весь туалет оклеить, а не половину. Из преимуществ остаются только душ и теплый сортир. Председатель меня полностью поддерживает. Из Питера вечно стараются лучших переманить, а районному начальству такое отношение, как серпом по одному месту. Оказывается, у него есть ко мне просьба. Прослышал он про ружье немецкое, а в следующем месяце в район инструктор ЦК прилетает. Надо ему район показать, ну и вообще. Словом, охота будет. Хорошо бы необычную вещь подарить. Не продам ли я трехстволку? Честно рассказал, за нормального держит. Ружье дорогое, но уважения цены не имеет. Говорю, за честь района отдам без денег. Пусть будет моим вкладом в организацию встречи. Начальник настаивает, я упираюсь. Район столько всего для меня, а я ему трехстволку пожалею. Хотя за редкость, красоту и, главное, импортность ружье рублей за 1000 можно продать. Словом, показал себя патриотом. Возвращаюсь в поселок, меня прямо на пирсе встречает Ким, Коля. Печатка уже на пальце. Сует деньги. Беру, не считая. Пацан не обманет. Еще он дарит мне свой ремень с козырной пряжкой. Типа по-братски благодарит. Мне пригодится, а его милая вещь сильно не нравится. Пряжка необычная, большая, тяжелая. На ней действительно пластинка с двумя перекрещенными ружьями со штыками. Но не родная она, на штифтах закреплена. Колян и секрет показал. Если кнопку нажать, то крышка пряжки поднимается вверх и отщелкивается четырехствольная фиговина. Она смотрит вперед. И еще 4 кнопки открываются. Какую нажимаешь, стреляет соответствующий стволик. Плюс рычаг для перезарядки. Патроны от мелкашки. Далеко не летят. Убойная сила слабенькая. Однако вещь серьезная. И это еще не все. К ремню старая эмблема осталась с немецким орлом и свастикой. Говорит, в Питере у бича на спирт сменял. Об особых свойствах пряжки знают только пара его близких друзей и больше никто. Отказаться нельзя, парень свою гордость отдал. Вроде как вручил знамя следующему поколению. Иду домой. И что думаете? На лавочке сидят Миха и Зина. Она с пузиком, причем уже заметным. Они с месяц как женаты. Что просили, понятно, да? Вот и делай добро людям. Сразу всем разболтают. Цену задирать не стал, а то получится, что Коляна я уважаю, а Миху нет. 2 обручальных кольца и перстень с камнем в минус. Велел самим взвесить и деньги как-нибудь занести. Вечером занялся немкой. Полностью разобрал, смазал, почистил. Жидкости для ювелирки не пожалел. Заполировал металлические части. Футляр вытряхнул, вычистил. Принадлежности проверил. Трехстволка как новая стала. Не стыдно кому угодно подарить. Вновь утренний мотобот, вновь стук в дверь знакомого кабинета. «Здравствуйте, я тут принес...» Человек резко встает и командует. «Пошли!» Заходим в кабинет главного человека нашего района. Нет, не председателя райисполкома. Мой благожелатель тоже шишка, но не самая крупная на дереве. Первый секретарь райкома КПСС, полновластный хозяин наших земель. «Вот, смотри, какую прелесть молодой человек на общее благо жертвует!» После внимательного осмотра следует одобрительное. «Да, хороша. Вещь. Завтра и попробуем. Бери парня с собой. На олени пойдем». После этого меня отправляют домой на катере в 2 раза быстрее и 4 комфортнее мотобота. Я срочно бегу на работу за советом к знающим людям. Что брать? Как снаряжаться? Самуил Яковлевич спрашивает. «Леша, ты действительно хочешь пострелять?» «Нет, но возьми свой фотоаппарат. Я дам тебе 10 пленок». Он быстро инструктирует меня, затем мы с ним портим одну пленку, пробуя снимать всеми 3 объективами со штатива и с рук. Кофр тяжел, поэтому лишние вытащили, велели взять ружье полегче, а патронов поменьше. Федор Тимофеевич коротко рассказал про особенности оленей и охоты. При себе заставил набить к белке 5 жаканов в мои же гильзы. Снарядил болотными сапогами и флягой с чуть подкисленной водой. Вечером я проверил оружие, набил патронтаж и приготовил рюкзак. Зашел Миха, занес деньги, пару тушек балаконерки и пару 3-литровых банок икры. Только сегодня приготовлена, самая свежатинка. Рано утром стою на причале. Одет, как для соревнований, только вместо карабина — ружье. Кофр тоже взял. Катер меня подобрал и сразу вернулся в райцентр. Действительно, не будут же занятые люди терять время ради одного пацана. 3 охотников, 4 в свите, правда, с ружьем из них только один, команда катера и я. На море ветрено, сидим в каюте, слушаем охотничьи байки. Не наливают ничего крепче чая, даже непривычно как-то. Судя по всему, настоящий промысловик тут один, и тот из свиты. Пришли, причалили, сбросили сходни. На берегу нас ждали 2 егеря. Расставили раскладной стол, стулья, сели, поели. Отмечаю повторно, не пили ничего крепче чая. Потом отмерили 70 шагов, установили фанерные щиты с мишенями, и охотники стали палить из своих ружей. Быстро надоело. Тот, который промысловик, взял немку, быстро, сноровисто отстрелял по 3 выстрела из каждого ствола и сказал: «Сойдет». Вспомнили про меня. Я выстрелил из белки каждым типом патрона. Жакан, мелкокалиберная пуля, дробь, нулевка. Результат так себе, но лучше, чем у охотников. «Наш чемпион», — пояснил мой покровитель. Промысловик пристально на меня посмотрел и кивнул своим мыслям. Надо сказать, я отснял 2 пленки на борту катера и 2 здесь. Снимал людей, пейзажи, менял объективы, по максимуму использовал штатив. Выполнял указания Самуила Яковлевича. Вдруг повисла парашютка, сигнальная ракета. Зарядили ружья, встали на небольшое возвышение на сопке. Минут через 5 в распадок выбежал олень. 3 охотника стрельнули залпом, чуть погодя выстрелом в сердце промысловик добил животное. Я не стрелял, а фотографировал, за что удостоился одобрительного взгляда начальства. Затем сделал фото стрелков на фоне трофея и сподобился помогать снимать шкуру. Несложная, но грязная работа. 2 свитских из свежего мяса наделали еды. Шашлыка не было, он вульгарен. Тушеное в травах мясо ничуть не хуже, а жареное в луке и соусе просто великолепно. Под мясо, наконец, выпили. Граммов по 50, чисто символически. Домой приехал поздно ночью. Сначала завезли начальство. Пусть поселки почти рядом, через бухту, но дорога времени много занимает. Зашел на работу, отдал пленки Самуилу Яковлевичу и пошел отсыпаться. В 11 подошел наш фотограф и принес стопу готовых снимков. Быстро мне их показал и отправил в райцентр на простой моторке со знакомым. Прибыл к началу застолья. Кроме охотников собралось большинство районных начальников. Похвалили за оперативность. Я скромно умолчал про Самуила Яковлевича, он сам так велел. Посмотрели, похвалили за качество, попросили сделать еще несколько экземпляров некоторых снимков. Никита Захарович отметил, что не зря наградили, в хорошие руки попал фотоаппарат. Вскоре отпустили, велев быть готовым к субботе. Похоже, меня допустили в свиту районной элиты. Дома узнал, что дядя Вася уже собрал мотоцикл. Вишнево-красный, с большим совместным черным сиденьем. Оно очень важно. На всяких Днепрах и Уралах места для водителя и пассажира раздельные, но совместные много лучше. Дорога. Ты быстро набираешь скорость, а она ближе прижимается к твоей спине своими мягкими... про что я? Да, вспомнил. Завгар показал, как и что в мотике устроено. Посадил водителем, сам сел в коляску. Мы сделали пару пробных заездов по поселку. Научился в лед. В будущем я немного гонял на мотоцикле. Сейчас осталось только восстановить навыки. Дядя Вася признал меня годным к езде. Говорит, девочек катать смогу. Бензобак заправлен под завязку. Надо будет, в гараже он еще зальет. За работу я подарил печатку. Дядя Вася попросил заменить ее цепочкой. Дал и цепочку, и перстень. Хорошему человеку мне не жалко.